Глава 4. Вторник, 18 августа, 19:19. Каролайн. «О боже! Здесь ровесник Айвис Р.А.!» «Мама!» Восклицательные знаки. Каролайн. «Знаю! Надеюсь, они поженятся!» «Мама!» «Давай не будем забегать вперед!» Каролайн пришла выведывать подробности. Это становится очевидно, как только она появляется на кухне. «Ты что-то затихла, когда мы вернулись домой?» — говорит она. «Я мою посуду, она никогда не помогает. То, что она на кухне, уже необычно. Вообще, я не уверена, чем затихла, отличается от моего стандартного состояния. Не думала, что кто-то заметит. Конечно, если кто-то и заметил бы, то именно она. Каролайн видит меня насквозь. Просто устала», — говорю я в ответ. «Это не то чтобы неправда. У меня аутоиммунное заболевание, я всегда уставшая». «Ну и?» — начинает Каролайн, но ее голос затихает. «Что думаешь?» «О чем именно?» Я вытираю руки кухонным полотенцем, висящим на дверце духовки, и иду к холодильнику, чтобы убрать остатки еды. «Обо всем!» Ее тон шутливый и многозначительный. За спиной у меня раздается звук отодвигаемого стула. Я вздыхаю. Разговор коротким не будет, как бы мне ни хотелось. Каролайн преградила с собой дверь. Я бы могла попытаться проскользнуть мимо, но с моим уровнем координации я просто окажусь на полу. Я знаю, на что намекает Каролайн. Но если она не собирается признаваться, то и я не буду подыгрывать. Я подумала, что в зале пахнет так, будто там слишком сильно старались скрыть запах пота. Подумала, что носить одинаковые футболки странно. И еще я положила мало чеснока в соус. Каролайн закатывает глаза. Я всегда кладу мало чеснока в соус. «Айви!» «Каролайн!» Несколько секунд мы молча сверлим друг друга взглядом. «Грант милый, разве нет?» Каролайн смотрит на меня с озорной ухмылкой, которую я терпеть не могу. По крайней мере, она призналась в том, что конкретно хочет выудить. И я не отвечаю. «Перефразирую», — говорит Каролайн почти задумчиво. «Было же здорово встретить человека с РА, да?» И я снова вздыхаю. «Он просто очередной больной парень, который сидел напротив меня. Такое постоянно случается в клинике». Это ложь. Откровенная, неприкрытая ложь. Но у Каролайн такой самодовольный вид, что я ни за что на свете в этом не признаюсь. Грант определенно не очередной больной парень. Он вообще не кто-то очередной, он... неповторимый. Он тот, на кого я обратила внимание. И я совсем не прочь обратить внимание вновь. «Да, но никто тебе так не улыбается в клинике». «А как именно он мне улыбался?» — спрашиваю я. «Поддаваться этой линии допроса определенно плохая идея, но мне правда хочется узнать». Я поворачиваюсь к ней лицом. Не похоже, чтобы она надо мной смеялась, а я сначала подумала, что для этого она и пришла. Я откладываю полотенце и отрезаю кусочек лимонно-черничного пирога, который приготовила сегодня утром. И если Каролайн собирается слоняться поблизости, почему бы ей не поесть? Для меня важнее всего адаптировать именно этот рецепт. Над ним я трудилась дольше всего. Я двигаю тарелку с вилкой в сторону Каролайн. Она кладет локти на стол и склоняется над пирогом. Я тоже упираюсь руками о холодную гранитную столешницу, ожидая ее вердикта. Она молчит. Пробует кусочек пирога. «Вкуснятина!» — бормочет она с полным ртом. Я и не сомневалась, что ей понравится. Лимонный вкус ее любимый. На карточке с рецептом написано «Пирог для Каролайн» бабушкиным почерком. Каролайн уже много лет его не ела. Наверное, хорошо, что бабушка об этом не знает. «Оно самое!» — провозглашает Каролайн. «У тебя наконец-то получилось!» «О да!» Мне хочется хлопать в ладоши или размахивать руками, или прыгать по комнате, но я этого не делаю. Я лишь перекладываю карточку с пирогом для Кэролайн из одной маленькой украшенной картонной коробки в другую. Из «в процессе» в «закончено». Несколько мгновений я вожу пальцами по хрупким карточкам, разложенным по алфавиту, конечно. Вдыхаю их аромат. Они пахнут пылью и кухней, а еще бабушкой. И это ранит так же сильно, как исцеляет. «Хочешь побыть одна?» — спрашивает Кэролайн. «Нет», — отвечаю я, хотя очевидно, что да. Я снова поворачиваюсь к ней, опираясь на островок и складывая руки под подбородком. Кэролайн хочет поговорить, но я не собираюсь доставлять ей удовольствие, показывая, что мне и в самом деле интересно ее мнение. В конце концов, она откладывает вилку и смотрит мне в глаза. «Он улыбался тебе так, будто хотел этого», — говорит она, словно в ее словах есть какой-то смысл. «Что это значит?» — я вскидываю брови. «Ты знаешь, о чем я. Иногда ты улыбаешься из вежливости или в ответ, потому что кто-то улыбнулся тебе. С ним все было иначе. Его улыбка была искренней. Я наблюдала за ним, за тем, как он вел себя с остальными. Он был вежлив и все такое. Но то, как он смотрел на тебя, как улыбался тебе, что-то в этом было другое. Точно тебе говорю». Она многозначительно указывает на меня вилкой, но этого и не требуется. Я и так все понимаю. И я заметила, что Грант вел себя со мной по-особенному, но не думала, что это заметит кто-то помимо меня. «Твоя проницательность меня пугает». Кэролайн улыбается и встает со стула, оставляя грязную посуду на столе. «Держись меня, сестренка», — говорит она, уходя. «Может, чему-то научишься?»